Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявший посреди преграды, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самым одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед благовествовал вам, мир вам дальним и близким. Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Бывши утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Почему Христос должен был умереть на кресте? Символ света и жизни. В новооткрытом свете, в темном языческом храме, находится крест нашего Иисуса. С удивлением восклицали испанцы, которые под командой Кортеса овладели Мексикой. Храмы индейцев Америки украшались крестами. Археология добыла множество доказательств, что крест был предметом религиозного культа, а также и украшением во многих странах за тысячи лет до христианства. В Ассирии он был символом солнца и света. В Египте – символом бессмертия. Последняя буква еврейского алфавита «Тав» писалась в форме креста. Крест был особенным знаком. Повешенный на кресте проклятие. В глубокой древности финикийяне, живущие на побережье Палестины, приносимого в жертву их богам человека распинали на кресте. Закон Божий, данный через Моисея, охранял святость жизни человека, порицал извращенные языческие обычаи и постановил, что только умерщвленного преступника можно вешать на кресте и лишь на несколько часов до зарождения солнца, так как доказательство, что на нем лежит Божье проклятие. Второзаконие 21:22-23. Апостол Павел, как ученик Гамалиила, хорошо знал все еврейские обычаи толкования закона, и в послании к Галатам, склонявшимся к принятию еврейского закона, написал, что Христос для того был распят на кресте, чтобы снять с нас проклятие, а взять его на себя. Галатам 3:13. Он грехи наши вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Написал апостол Петр, 1 Петра 2:24. Некоторые толкуют, что грех вошел в мир через непослушание наших прародителей, протянувших руку к запрещенному дереву и съевших запрещенный плод. Грех кажется как бы сорванным с дерева. Так и послушание Сына Божия, отдавшего свою жизнь за виновное человечество, возвратило грех непослушания на его место, то есть на древо. Но апостол говорит здесь больше, что Христос грехи наши вознес на древо, что Он дает нам избавление от них и силу жить для правды. Грех не только худая привычка, а страшная язва, разъедающая душу и тело человека. И только в ранах Христа человек находит исцеление от этой губительной болезни. Крест – знак согласия, примирения. Не случайно из древнееврейского алфавита последняя буква употребляется неграмотными людьми и теперь. Поставить крестики означает для них дать свое полное согласие. Посмотрите на форму креста. Вертикальная линия говорит о чем-то, идущем сверху вниз или снизу вверх. Это знак общения неба с землею или земли с небом. Горизонтальная же линия, пересекающая вертикальную, говорит, что только на основании общения земли с небом, или иначе говоря, общение человека с Богом, может быть истинное общение человека с человеком. Одна только форма креста и даже знание его символического значения, какое было у многих народов древности, египтян, ассирийцев, индусов, китайцев, индейцев Америки, не имеет силы спасать и примирять людей. Но есть тот, кто это делал и делает до сего времени. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. Колоссянам 1:19-20. Написал апостол Павел колоссянам, которые увлекались философией и разными человеческими преданиями. Вся полнота Божества, вся сила обитает во Христе, который воспользовался крестом как орудием, чтобы простить нам все грехи, чтобы темные силы лишить власти над человеческими душами и чтобы бывшее против нас рукописание пригвоздить ко кресту. Для нас крест всегда должен быть свидетелем великого подвига Христова. Крест – объединение всех народов. Только под этим знаком и в глубоком сознании того, что совершено Христом на кресте, может совершиться примирение и объединение всех народов. Во времена апостола Павла, как и теперь, люди ненавидели друг друга, жили в злобе и зависти. Кроме причин экономических, политических, были причины религиозные. Евреи, считая себя избранным народом Божьим, презирали язычников. Язычники же выдумывали самые нелепые басни о евреях и их религии. И только среди обращенных ко Христу, рожденных от Духа, евреев и язычников, было действительное примирение и братство, о чем так прекрасно написано в послании к Ефесянам 2:14-16. «Ибо Он есть мир наш». В одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Благовествовал мир вам, дальним и близким. Аминь.